Глава третья. Экосистемная атака. От дополнительной конкуренции к изменению конкуренции. Как можно съесть слона? По кусочку. Поговорка. Как можно подавиться слоном? Съесть второй кусочек раньше первого. Рон Аднар. В сегодняшней конкурентной среде мы видим возникновение совершенно новых правил игры. Классические разрушители начинали свои скрытные атаки апперкотом снизу. Экосистемные разрушители – ударом ноги с разворота, стоя сбоку. Классические диверсификаторы входили в смежные сектора рынка и навязывали действующим лидерам конкуренцию лоб в лоб. Заходя в отрасль, они повышали конкуренцию внутри этой отрасли, но сама она не менялась. Например, когда сеть Walmart начала торговать продуктами, Honda производить автомобили, а Sony – игровые приставки. Экосистемные разрушители меняют ценностную архитектуру своих секторов и создают новые смежные сектора. После их появления отрасли, ранее существовавшие отдельно, соединяются, и меняются целые сектора. Например, Apple объединила MP3-плееры и телефоны, запустив смартфонную революцию. Tesla объединила электромобили и инфраструктуру зарядных станций. Компания Alibaba объединила электронную коммерцию и кредитные истории. Вы думаете, что занимаетесь бизнесом по продаже X, а потом границы меняются, и оказывается, что теперь речь идет об Y. Разница между классическим и экосистемным подрывом – это разница между дополнительной конкуренцией и переосмыслением конкуренции. Подрыв экосистем связан с внедрением новых ценностных архитектур, зависящих, в свою очередь, от нового согласования партнеров и их деятельности. Этот новый и, следовательно, незнакомый подход делает первые усилия экосистемных разрушителей незаметными для лидеров отрасли, хотя их радары очень чувствительны к любым признакам классического подрыва. Появление экосистемного разрушителя в конце концов вызывает конкурентную реакцию, но такое подражание нередко имеет изъяны, потому что действующие лидеры уделяют основное внимание форме предложения, а не процессу конструирования ценностной архитектуры, в рамках которого согласовывается деятельность ключевых партнеров. Более ясное понимание динамики экосистем прольет свет на неожиданные преобразования и поможет эффективнее добиваться их самим. Как Amazon превратилась из великана электронной коммерции, пересылавшего почтой книги и туалетную бумагу, в компанию, которая обскакала Apple, Google, Microsoft и целую толпу индустриальных гигантов, и возглавила гонку за право стать мозгом умного дома. Как Опра Уинфри, индивидуальный предприниматель, превратилась из ведущей ток-шоу во владелицу медиа-империи, стершую границы между телевещанием, издательским делом и велнесом. Как Асса Аблой, скандинавская промышленная фирма, начинавшая в XIX веке с производства замков и ключей, превратилась из поставщика продукции для местных слесарей в критически важного партнера в экосистеме контроля доступа, встав в один ряд с такими гигантами, как Honeywell, Samsung и Google. Все эти экосистемные разрушители – онлайн-магазин, индивидуальный предприниматель и промышленник из Старого Света – создали новую ценностную архитектуру, изменившую конкурентный ландшафт. В некоторых случаях экосистемное разрушение полностью перевернуло структуру целых отраслей, как мы увидим на примере Alexa, голосового помощника Amazon. В других случаях оно создало уникальные точки входа и сокрушило традиционные правила и границы возможного. Это мы увидим на примере Опры Уинфри и Асса Аблой. Экосистемные разрушители бывают разными и стартуют с разных отправных позиций. Стремиться к подрыву экосистемы могут буквально все, а значит, никто не может полностью обезопасить себя от возможных последствий. И да, Асса Аблой оказалась в этом списке, чтобы развеять иллюзию неуязвимости старых отраслей для современного подрыва, а также чтобы показать. Ветераны промышленности умеют играть в эту игру как минимум не хуже, чем любимчики Кремниевой долины. Три принципа строительства экосистем. Как начать с отраслей, которые не связаны друг с другом, музыкальных плееров, голосовых помощников и выключателей, и объединить их настолько органично, что люди, глядя назад, станут изумляться? Неужели это не было очевидно с самого начала? Как построить экосистему, где элементы подвергнутся такой мощной перестановке, что любой, играющий по старым правилам, превратится в динозавра. Это делается с помощью новой ценностной архитектуры. Но как построить такую архитектуру? Ответ: А. Не в одиночку, Б. Не всю одновременно. Ситуация, когда одна единственная фирма контролирует всю деятельность, необходимую для создания ценностных элементов, лежащих в основе интереснейшего нового ценностного предложения, большая редкость. Соответственно, успех зависит от привлечения и согласования партнеров. Ключ к подрыву экосистемы – вовлечь других в новую игру, в которую вы пытаетесь играть, причем так, чтобы им самим захотелось присоединиться. Проще говоря, вам нужно не только представить себе экосистему, но и найти способ построить ее в реальности. Строительство экосистемы лежит в сердце подрыва экосистемы. В рассмотрении необходимых процессов строительства экосистем помогут три принципа. Принцип первый. Создайте минимально жизнеспособную экосистему. Принцип второй. Следуйте по пути поэтапной экспансии. Принцип третий. Осуществите перенос экосистемы. Принцип первый. Создайте минимально жизнеспособную экосистему. Если мы примем как данность, что экосистемы не появляются магическим образом полностью сформированными, то сразу же встанет вопрос о порядке строительства. Итак, что мы делаем в первую очередь? Ответ: создаем минимально жизнеспособную экосистему – МЖЭ. МЖЭ – это самый малый набор видов деятельности, который обеспечивает достаточно доказательств создания ценности, чтобы привлечь новых партнеров. Привлечение партнеров – ключ к строительству ценностной архитектуры и претворению в жизнь ценностного предложения. Как мы увидим дальше, поскольку главной целью МЖЭ является привлечение партнеров, главный вклад, который вносят клиенты на этапе МЖЭ, заключается не в обеспечении прибыли, а в создании доказательной базы, которая повысит вашу привлекательность для партнеров. Создание МЖЭ приводит к напряженности между амбициозным созданием ценности и реалистичным участием партнеров. Вы начинаете с представлений о том, куда планируете попасть, а затем ищете пути к пункту назначения. Выбор возможных компромиссов говорит о том, что МЖЭ – стратегический, а не детерминистский ход. Вам нужна не некая универсальная правильная экосистема, а та, которая подходит именно вам. После рассмотрения случая с Алекса мы противопоставим друг другу концепции МЖЭ и МЖП – минимально жизнеспособного продукта. Принцип второй. Проследуйте по пути поэтапной экспансии. После создания МЖЭ вопрос меняется с «что делать сначала» на «что делать потом». Принцип поэтапной экспансии говорит о необходимости четко изложить порядок привлечения партнеров или добавления новых видов деятельности после создания МЖЭ. Именно логикой поэтапной экспансии объясняется, почему партнера Б привлекают вторым, а не третьим, потому что наличие партнера «Б» уже привлечет к сотрудничеству партнера «С». Каждого партнера приглашают с двумя конкретными целями. Он встраивается в ценностную архитектуру и создает условия для приглашения следующего партнера, который, в свою очередь, тоже вносит свой вклад в две эти цели. Роль первых партнеров – не обеспечение прибыли, а привлечение новых партнеров – и создание обоснованной, доказательной базы, необходимой для обеспечения их уверенного участия. Безусловно, механически нарисовать карту с сопоставлением «один партнер, один ценностный элемент» нельзя. Потому что тот или иной партнер может, например, делать лишь частичный вклад в один элемент, или, напротив, делать вклад сразу в несколько элементов. Но привлечение новых партнеров так или иначе улучшает ценностную архитектуру и, соответственно, ценностное предложение. Принцип третий. Осуществите перенос экосистемы. Из определения данного в главе первой мы знаем, что новая экосистема формируется новой конфигурацией партнеров. Но вот сами партнеры для уже существующих компаний не обязательно должны быть совершенно новыми. Принцип переноса экосистемы подчеркивает потенциал для использования элементов, разработанных в рамках строительства одной экосистемы, чтобы построить другую экосистему. Партнеров, которых привлекли к экосистеме 1, можно привлечь и к производству МЖЭ для экосистемы 2. Для просвещенных лидеров рынка перенос экосистемы – это секретный ингредиент создания нового рыночного пространства. Для стартапов, обеспечивших стабильное положение на рынке, перенос экосистемы может стать мощным ускорителем роста и экспансии. Перенос – это очень тонкий процесс. Вам придется убедить партнеров последовать за вашим видением в экосистему, которая еще не построена. Иногда получается привести партнера в новую экосистему так, что он даже не заметит, как стал частью новой МЖЭ. Мы увидим это, рассматривая случай с музыкальными лейблами и Alexa. Но чаще все-таки к участию приглашают в явном виде. В данном случае стратегическая задача – воспользоваться отношениями, сложившимися в одном контексте, чтобы обговорить условия сотрудничества с партнером в новой обстановке. Три принципа строительства экосистемы проясняют процесс создания ценностной архитектуры, а затем и ценностного предложения. Достижение согласования лежит в самом сердце экосистемной стратегии. Без согласования подрыв экосистемы останется лишь мечтой. А вот если усилия согласованы, подрыв может выйти потрясающим. Мы рассмотрим эти принципы и их взаимодействие на трех разных примерах. Alexa, разработка Amazon, покажет, как компания сначала обеспечивает себе за пределами отрасли точку опоры с помощью МЖЭ, а потом шаг за шагом выходит на лидирующие позиции. Oprah Уинфри продемонстрирует нам, что перенос экосистемы способен стереть границы и изменить правила игры сразу в нескольких отраслях, а также то, что в эту игру может играть и индивидуальный предприниматель, а не только гигантские корпорации. Наконец, на примере Asa Abloy мы увидим, как поставщик товаров из старой экономики может стать дифференцированным игроком и приставить к большому столу новое кресло, воспользовавшись уникальным положением лидера отрасли для согласования усилий консервативных партнеров и последующей трансформации. Мы увидим, что путь не всегда бывает гладким, как и происходит в настоящих путешествиях. И сразу скажем, каждый из наших героев изначально ставил перед собой стратегическую цель, но дорогу вперед они прокладывали, адаптируясь к возникающим трудностям и возможностям. Цель стратегии – не избегать адаптации, а обозначать четкую цель и затем принимать последовательные решения, когда перед вами встанет выбор. Alexa. Кто выиграет гонку за умный дом? Глядя на доминирующее положение Amazon в 2021 году, легко забыть, что к 2014 году компания запустила всего 4 линейки потребительских электронных приборов. Успешную читалку для электронных книг Kindle, совершенно провальный телефон Fire Phone, а также две производные от него – планшет и пульт для телевизора Fire. Когда Amazon в ноябре 2014 года запустила свою умную колонку Echo под управлением Alexa, многие посчитали, что компания просто полезла со свиным рылом в калашный ряд. Ее виртуальному ассистенту предстояло конкурировать с Siri от Apple, запущен в 2011 году владельцем iOS, самой прибыльной в мире платформы для смартфонов, Now от Google, ныне Google Assistant, запущен в 2012 году владельцем Android, самой распространенной в мире платформы для смартфонов, и Cortana от Microsoft, запущен в 2013 году владельцем Windows, самой распространенной в мире компьютерной платформы. На первом этапе гонки технологическое отставание Amazon было очевидно. «Ладно, хорошо, Alexa не идеальна, даже, по сути, далека от идеала», писали в New York Times. Главный и вопиющий недостаток Amazon Echo в том, что она довольно глупа. Если бы Alexa была живой секретаршей, вы бы уволили ее, а то и отправили бы в сумасшедший дом. Amazon пришлось сражаться сразу на двух фронтах. Голосовой помощник Alexa размещался в черном цилиндрическом корпусе колонки Echo. Действующие лидеры отрасли вроде Bose, JBL и Sonos предлагали намного более высокое качество звука, к тому же уже внедрили в своей продукции соединение с интернетом и интеграцию со смартфонами. Ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не покупайте Amazon Echo как Bluetooth-колонку, призывал один обозреватель. Она достаточно хороша, чтобы через нее был слышен голос робота, но вот музыка через нее звучит плоско, скомпрессирована, да еще и дребезжит. За те же деньги вы можете купить колонку намного лучше. Тем не менее, к 2021 году именно Amazon объединила ранее существовавшей отдельно отрасли колонок и распознавания голоса, добилась доминирования на появившемся новом рынке умных колонок и воспользовалась этим, чтобы вырваться в лидеры еще и в третьей гонке, длившемся уже не одно десятилетие состязании за право стать узловой точкой умного дома. А затем компания вышла за пределы дома и стала устанавливать окружающий интеллект, управлявшийся голосом в автомобили, офисы, больницы и так далее. Как можно осуществить настолько радикальное преображение? Выход Alexa на высококонкурентный рынок умных домов – идеальная иллюстрация подхода к переосмыслению рынков, основанного на отношениях с партнерами. За скромным началом скрывалось честолюбивое ценностное предложение Amazon – стать центром экосистемы умных домов, а затем расширяться и дальше. За 4 года компании удалось превзойти десятилетия усилий гигантов автоматизации Honeywell и General Electric, лидеров телекоммуникации AT&T и Motorola и конкурентов по технологической отрасли Apple и Google. Неплохо для новичка в области аппаратуры и аудио. Сражение за возможность стать узловой точкой умного дома, бьющегося сердца, объединяющего разнообразные и все более многочисленные умные устройства, было таким жарким в первую очередь потому, что победителя ждала очень богатая добыча. Глобальный рынок умных домов, как предсказывали аналитики, должен был расти на 14,5% в год между 2017 и 2022 годами, достигнув невероятных 53,45 миллиарда долларов. С другой стороны, 3 десятилетия проб и, в основном, ошибок дали ясно понять, что для захвата рынка умных домов необходимо не просто производить приборы, которые могут автоматически регулировать температуру в доме или удаленно закрывать дверь. Джефф Безос, основатель и исполнительный директор Amazon, ясно сформулировал свою цель с самого начала. Еще с самых первых научно-фантастических произведений у человечества была мечта – создать компьютер, с которым можно говорить как с человеком, действительно попросить его с тобой пообщаться и что-нибудь для тебя сделать. Собственно говоря, эта мечта уже десятилетия как стала штампом в фильмах и сериалах. Неважно, уникальна или нет концепция предложить потребителям операционную совместимость, легкость в использовании и функциональность, найдя правильных партнеров, которые поддержат это ценностное предложение, главное, что сама концепция в принципе существует. Гиганты обладают огромными технологическими преимуществами, великолепными брендами и доступом к рынку. Но все эти преимущества значимы только если они поддержаны согласованным набором партнеров, способных продвинуть ваше предложение. И в самом деле, Amazon Fire Phone, отлично профинансированная, широко разрекламированная, но в конечном счете провалившаяся попытка выйти на рынок смартфонов доказала, что даже громкая презентация от крупной компании – не может служить заменой хорошему плану. Amazon Alexa. Первый этап. Создание МЖЭ. Первый этап истории современных подрывных инноваций от Amazon начался с троянского коня. Запуска колонки Echo в ноябре 2014 года, доступной только подписчикам Amazon Prime. Она отличалась от других предложений в уже популярной категории Bluetooth-колонок. Качество звука в Echo было посредственным. Новизна заключалась в ее способности подчиняться простым голосовым командам для проигрывания песен с Amazon Prime Music, не особенно популярного стримингового сервиса от Amazon, привязанного к подписке Prime, и для запуска рудиментарных голосовых приложений — погода, время и так далее. На момент запуска Echo и ее электронный мозг Alexa намного отставали от стандартов, заданных ветеранами отрасли. На ежемесячник Consumer Reports новый продукт не произвел впечатления. В отличие от Siri, Google Now и Cortana, которые крепко привязаны к функционалу календаря, сообщений и звонков на вашем смартфоне, Echo знает на удивление мало о вас и вашем мире. Когда устройство наконец-то стало доступно и тем, кто не подписан на Amazon Prime, некоторые обозреватели откровенно закатывали глаза. «Не могу сказать вам, сколько раз мы задавали Alexa вопросы», на которые она отвечала: «Простите, я не поняла услышанный вопрос». Снова и снова и снова и снова. Ну, спасибо тебе, Alexa. Посредственная беспроводная колонка с бесплатным стримингом музыки и новинкой голосовым управлением оказалась достаточно любопытной, чтобы привлечь поначалу некоторое количество пользователей. Их было немного. Уж точно недостаточно, чтобы внести хоть сколько-нибудь заметный вклад в доходы Amazon. Но достаточно, чтобы запустить процесс. Цель первого этапа – не изумить рынок, а создать МЖЭ, на основе которой уже можно двигаться дальше. В случае с Alexa отправной точкой стал Prime Music, второсортный музыкальный стриминговый сервис, предлагавший ограниченный, особенно в сравнении со Spotify или Apple, набор музыки, зато бесплатно прилагавшийся к подписке на Prime. Amazon запустил Prime Music за 4 месяца до выпуска Echo. Думаете, выбор времени был случайен? Для критически важных партнеров, музыкальных компаний, раннее открытие Prime Music означало, что они стали участниками минимально жизнеспособной экосистемы умного дома от Amazon, сами того не подозревая. Целью выпуска Echo было заложить малозаметный фундамент для привлечения партнеров, а не одержать громкую публичную победу в потребительском секторе. Мы решили, давайте обратимся к подгруппе покупателей, которые дадут нам обратную связь и которые захотят принять участие в формировании продукта, объясняла Тони Рид, директор по продукции устройствам Echo и Alexa. Оказалось, что это сработало. Мы получили группу отличных клиентов, обеспечивших раннюю обратную связь и высокую пользовательскую активность. Фокус был наведен не на доходы и рекламный шум, а на активность, которая в эпоху облачных вычислений является тайным двигателем прогресса. Больше активности – больше данных. Данные используются для тренировки алгоритмов, а это повышает качество работы. Для ускорения прогресса требуются данные, созданные пользователями, что и получила МЖЭ Alexa на первом этапе развития. Amazon Alexa. Второй этап. Расширение навыков. Получив первую опорную точку для своих алгоритмов с помощью МЖЭ, компания стала расширять набор скиллов, доступных платформе Alexa. Сначала Amazon объявила о голосовом контроле для Spotify, iTunes и Pandora с помощью Alexa. Смеха ради была добавлена еще и вариация детской игры «Саймон говорит», где ведущий Саймон отдает приказы остальным игрокам. На втором этапе компания использовала алгоритмы машинного обучения, работающие на Amazon Web Service, AWS. Благодаря огромной вычислительной мощности масштабной облачной сети ИИ Alexa становилась лучше и умнее. Через 7 месяцев после запуска Alexa уже обладала более продвинутым функционалом от заказа пиццы из Domino's до синхронизации с Google календарем и предсказания судьбы. Вас скоро ждет хорошая новость. Эти более продвинутые навыки показали пользователям и, что еще важнее, разработчикам, что Alexa по-прежнему устанавливалась только в Amazon Echo, серьезная платформа. Даже если обозреватели и потребители технологии этого еще не осознали, разработчики все поняли отлично. Огромная мощность AWS помогла Alexa постоянно становиться все умнее. В своей речи об искусственном интеллекте на Code Conference в 2016 году Джефф Безос отмечал: «Нас ждут огромные подвижки». Голосовой интерфейс, первопроходцем которого стала Alexa, завоевывал популярность. Доказательством стал постоянно расширяющийся набор навыков. И эффективность все повышалась. Любое новое взаимодействие давало алгоритмам Alexa новые данные, которые делали ее точнее и проницательнее. Amazon Alexa. Третий этап. Alexa Skills Kit для разработчиков. После того, как удалось привлечь внимание разработчиков, Amazon начала третий этап. Открыла интерфейс Alexa, чтобы сделать разработку новых навыков для Alexa легче, чем для любой другой конкурирующей платформы. Запуск Alexa Skills Kit ASK позволил внешним разработчикам создавать новый функционал для Alexa, примерно как Apple поступила с App Store, создав экосистему для сторонних разработчиков. Создав ASK, Amazon отдала потребность Alexa в новом голосовом функционале на аутсорсинг программистскому сообществу. Сегодня мы открываем доступ к Alexa Skills Kit любому разработчику, производителю или любителю, который хочет изобретать ради потребителей, создавая новые навыки и возможности, говорил Грег Харт, вице-президент по Amazon Echo и Alexa Voice Services в июне 2016 года. Мы с нетерпением ждем, что смогут изобрести разработчики с помощью этой новой технологии. Тем же летом Amazon объявила об открытии фонда Alexa, выделив 100 миллионов долларов на поддержку разработчиков и компаний, занимающихся инновациями в голосовых технологиях. Количество навыков Alexa выросло со 130 в 2015 году до 5000 в 2016, 25 тысяч в 2017 и более 80 тысяч в 2021. С каждым новым использованием Alexa Amazon получала новые данные для улучшения искусственного интеллекта, который отвечал за растущие умения Alexa и одновременно привлекал к платформе все новых потребителей и разработчиков. В мае 2016 года Безос объявил, что над Alexa работают более 1000 сотрудников. В 2017 эта цифра уже превысила 5000. То была не просто команда на две пиццы, а крупномасштабный натиск, нацеленный на доминирование в сегменте рынка. К концу 2017 года, после выхода новых моделей в разных ценовых сегментах Echo Dot, Look и Show, бренд Amazon стал крупнейшим брендом колонок в мире, обойдя и производителей обычных колонок, и конкурентов в области смарт-колонок. Разнообразие устройств Echo росло, но все они были разными оболочками для одной и той же платформы Alexa, которая становилась все лучше и умнее с каждым новым применением. Amazon Alexa. Четвертый этап. Works with Alexa. Когда накопилась критическая масса и пользователей, и разработчиков, компания вышла на четвертый этап. Обратилась к производителям оборудования для умных домов. У этих фирм и без того было обширное меню платформ и стандартов, способных обеспечить совместимость. Apple HomeKit, Google Nest, Samsung SmartThings. Но платформа Amazon смогла привлечь и внимание, и ресурсные инвестиции. 2016 год стал еще одной поворотной точкой. Появлением бренда Works with Alexa. General Electric объявила, что линейка бытовой техники компании с соединением по Wi-Fi, холодильники, посудомоечные машины, духовки, газовые плиты и стиральные машины будет совместима с Alexa. Голосовые команды отдавались через колонку Echo, которая затем контролировала поведение устройства. «Голосовая связь играет большую роль и для интернета вещей, и для дома», говорил один из руководителей GE Appliances. «Интеграция наших сетевых устройств с Alexa сделает жизнь потребителей легче, продуктивнее и чуть веселее». Воплотив мечту об умном освещении, не менее 8 ведущих производителей электрических ламп выпустили продукцию, совместимую с Alexa. И это лишь вершина айсберга. К январю 2019 года более 28 тысяч устройств от 4500 с лишним фирм-производителей можно было контролировать с помощью окружающего интеллекта Alexa. Amazon Alexa. Пятый этап. Alexa Insight. А теперь барабанная дробь. Amazon наконец раскрывает свои истинные амбиции. Пятый, поистине прорывной этап заключался в том, что аппаратура других производителей теперь не просто была совместима с голосовым управлением Alexa. Теперь его можно было туда встраивать. Alexa Voice Service, AVS, сначала открыли для сторонних разработчиков аппаратуры бесплатно. Этот набор инструментов позволил компаниям легко встраивать Alexa в свои устройства, будь то выключатель, телевизор или термостат. В отличие от четвертого этапа, когда выключатель контролировался с помощью Alexa посредством колонки Echo, на пятом этапе Alexa уже стала частью выключателя. Вместо того, чтобы говорить «Echo, включи свет», пользователь обращался напрямую к выключателю. То был гигантский скачок от совместимости к интеграции, от необязательного соединения к встроенному мозгу. В сентябре 2019 года Amazon объявила о выпуске Alexa Connect Kit, ACK, модуле, который легко превращает любое устройство в умное. Устройство стоило примерно $7. В эту цену входили и аппаратный модуль, и пользование облачным сервисом ACK. И с его помощью производители могли выпускать собственную, интегрированную с Alexa продукцию, которая становилась умнее со временем. К декабрю 2020 года товары, интегрированные с Alexa, выпускали такие фирмы, как Samsung, LG, Sonos, Bose и Echo B. Amazon проделала невероятно успешную работу, превратив Alexa в платформу, отмечал один аналитик. Количество устройств, на которых установлена Alexa, просто потрясает. Безос так описал пройденный путь. «Мы не часто видим настолько масштабные положительные сюрпризы. Будьте уверены, мы удвоим наши усилия. Мы достигли важной точки, в которой другие компании и разработчики начинают все активнее внедрять Alexa». Успех Alexa зависел от дисциплинированного поэтапного подхода с привлечением необходимых партнеров. Ключевое слово здесь – поэтапный. Нам совершенно ясно, что у Amazon уже изначально было четкое представление о том, во что превратится Echo. Концепция управления домом появилась еще в 2010 году, когда Amazon запатентовала виртуальные дисплеи, которые предлагали функционал, активирующийся голосовыми командами и жестами. Среди авторов ряда патентов значился даже сам Безос. Описывая представление Безоса об Echo еще до запуска устройства, один разработчик заметил: у него были почти иррациональные ожидания по поводу окончательного функционала устройства. Но концепция подкреплялась строгой дисциплиной, ясным пониманием возможностей и поэтапным подходом к их реализации. Говоря «мы достигли важной точки», Безос напоминает нам, что стать платформой — это не отправная, а конечная точка. Alexa не началась сразу с пятого этапа. Компания шаг за шагом проектировала и конструировала экосистему, которую в конце концов возглавила. Игрок, пришедший со стороны, занял центральное место среди технологических гигантов, перевернул стремления своих партнеров. Они добровольно решили не работать над узловой точкой умного дома самостоятельно, а производить периферийные устройства, совместимые с Alexa. Amazon изменила саму основу конкуренции на рынке умных домов. Успешный подрыв экосистемы очень редко осуществляется в один присест. Путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Стоит помнить, что быстрый взлет Amazon на вершину рынка умных домов вовсе не был предопределен. Видя нынешний успех компании, легко забыть, что в 2014 году она считалась аутсайдером. Если бы тогда принимались ставки на победителя гонки между Apple, Google, Microsoft и Amazon, очень немногие поставили бы на то, что Amazon займет первое место, доля рынка 53% в 2020 году, Google будет держаться на втором с респектабельными 28%, Apple безнадежно отстанет 4%, а Microsoft вообще снимет Cortana с соревнования. Отступление Samsung с поля битвы преподносит важный урок о границах вертикальной интеграции. Даже если вы владеете всеми необходимыми компонентами, это не гарантирует автоматического решения проблемы с согласованием партнеров. Samsung – настоящий гигант, мировой лидер во множестве отраслей от смартфонов и бытовой техники до автомобилей, здравоохранения, полупроводниковой технологии и так далее. В 2017 году в Samsung был разработан собственный голосовой помощник Bixby, который установили в потребительских товарах, продававшихся более чем в 200 странах. Расширение голосовых навыков Bixby – первый шаг к внедрению функционала Bixby. В дальнейшем Bixby будет обладать достаточными способностями к обучению, чтобы предложить более умное и персонализированное взаимодействие и безупречное соединение между многими устройствами, заявил один из высокопоставленных руководителей Samsung. В сентябре 2019 года о Bixby даже не упоминалось на пресс-конференции по потребительской электронике. Концепции и технологии редко являются самым большим препятствием на пути к успеху экосистемы. Главная трудность при создании экосистемы — найти партнеров с хорошей репутацией, готовых выстроиться так, как скажет кто-то другой. Компания Amazon стала лидером в технологии умных домов, когда заставила других смириться и принять факт, что они не станут платформой. Минимально жизнеспособная экосистема против минимально жизнеспособного продукта. Идея минимально жизнеспособного продукта, МЖП, стала доминирующим подходом для тестирования рынков. Она получила распространение благодаря работам Стива Бланка, Эрика Риса и движения Lean Startup. Методология МЖП рекомендует инноваторам исследовать свои гипотезы о дизайне и рыночном спросе на продукт на как можно более раннем этапе разработки. Целью исследований до перехода к реальному производству и выпуску полной коммерческой версии продукта должно быть использование самого грубого, то есть дешевого прототипа, способного обеспечить достаточную обратную связь от пользователей, а затем проведение многочисленных интеграций, основанных на этой обратной связи. Поскольку в подходе МЖП объединяется форсированное задействование клиентов и итерационное производство недорогих прототипов, он важен для исследования и станет ценным активом в вашем наборе инструментов. Минимально жизнеспособная экосистема означает нечто другое. Она не предназначена для исследования потребительского спроса. Ее цель – согласовать действия партнеров, необходимых вам, чтобы создать ценностную архитектуру и исполнить ценностное предложение, которое, конечно же, нужно выбирать на основе глубокой информации о клиентах. МЖЭ – это не создание прототипов, а привлечение и согласование. Это фундамент, который можно использовать, чтобы привлечь исходный набор партнеров, с чьей помощью вы привлечете второй набор, затем третий и так далее. Разница становится очевидной, когда мы рассмотрим роль ранних потребителей. Роль раннего потребителя для МЖП – дать вам информацию о рынке, прежде чем вы запустите продукт. Роль раннего потребителя для МЖЭ – обеспечить достаточную доказательную базу, которая поможет вам привлечь партнера, который, в свою очередь, привлечет следующего партнера. С дальнейшим улучшением архитектуры эти партнеры помогут вам представить ценностное предложение, достаточно развитое, чтобы стимулировать ваши реальные продажи для потребителей. В ситуации, когда ценностное предложение зависит от многочисленных элементов, собранных вместе, когда вам нужно привлечь и согласовать действия партнеров, чтобы представить свое предложение клиенту, использование МЖП может стать довольно проблематичным. Вы, конечно, можете привлечь партнеров с помощью грубого прототипа, но вот согласовать их не получится. Они могут предложить поучаствовать в создании продукта вместе с вами, но тогда вам вряд ли удастся установить правила игры. Представьте альтернативный сценарий. Вместо того, чтобы создать МЖЭ, а потом постепенно расширяться, Amazon начинает переговоры с потенциальными партнерами с конца. «Привет, Samsung! Как ты относишься к тому, что мы станем мозгом для умного дома, а ты просто одним из партнеров наравне с другими производителями бытовой техники?» «Привет, Universal Music! Твой каталог – важнейшая часть нашего плана по захвату рынка умных домов. Пожалуйста, давай ты просто не будешь обращать на это внимание, пока мы ведем переговоры о скидке на ограниченный каталог твоей музыки». «Привет, разработчики! Мы тут продали небольшую партию этого непроверенного товара, а наши предыдущие попытки выйти на рынок железа окончились таким провалом, что он даже попал до первой полосы газет. Мы можем на вас рассчитывать». Если ваш рабочий процесс — совместное творчество, то не удивляйтесь, когда партнеры сочтут, что их претензии на лидерство не менее обоснованы, чем ваши. Стратегия согласования, базирующаяся на МЖЭ, с дальнейшей поэтапной экспансией — поможет вам занять лидирующее положение, при этом избежав конфликта за лидерство. Подход Amazon к производителям бытовой техники отлично это иллюстрирует. В пятой главе мы вернемся к вопросу о том, как стать лидером в экосистеме. В вашем инструментарии, безусловно, должны быть и МЖП, и МЖЭ, но не совершайте ошибку, принимая одно за другое. МЖП – инструмент для сбора информации о потребителях, а МЖЭ – инструмент для согласования партнеров и масштабирования. Не только умные дома. Умная колонка Echo, где поначалу обитал облачный интеллект Alexa, великолепный пример того, как с помощью ранних шагов можно изменить всю большую игру. Alexa, когда-то заточенная в клетке довольно посредственной цилиндрической колонки, вырвалась на свободу. Сеть постоянно растущих соединений, окружающие вычисления, невидимые, всегда на связи, гибкие, органичные — это величайшие достижения на рынке умных домов. Устройство осталось в прошлом, Alexa превратилась в часть окружающей среды. Ценностное предложение Amazon заключалось не в победе на рынке умных колонок. Компания нацеливалась на рынок искусственного интеллекта с голосовым управлением. Этап за этапом, партнер за партнером — работа Amazon в этой области стала увлекательнейшим примером эффективной поэтапной экспансии. Даже разработки в области умного дома — лишь шаг, с которого начинается еще более великое путешествие. Со своей базы в экосистеме умных домов Amazon уже заходит на рынки автомобилей, здравоохранения, персональных мобильных решений и корпоративных приложений. Подобные пересечения экосистем – мощный стимулятор роста. Чтобы проделать это эффективно, практически всегда требуется заводить МЖС-толкача, используя принцип переноса экосистем, который мы рассмотрим далее. Опра Уинфри. Использование переноса экосистем для переосмысления точки входа. Экосистемная атака, если говорить в общем, способна изменить направление движения целых отраслей. Эти принципы, однако, с тем же успехом применимы для переосмысления конкуренции и в меньших масштабах. Они позволяют фирмам и предпринимателям создавать новые позиции и новые возможности для входа на рынок, не разрушая игрового поля для всех остальных. Предпринимательское путешествие Опры Уинфри полностью соответствует ее бренду. Оно показывает, что подрыв далеко не всегда сопровождается разрушением. Траектория Опры – отличный пример переноса экосистем для согласования действий новых партнеров и запуска отдельных МЖЭ для поддержки новых ценностных предложений. Она дает нам настоящий мастер-класс по использованию отношений, налаженных в одной экосистеме, для продвижения целей в новой экосистеме. Слушая дальше, держите в голове не вопрос «как мне стать знаменитостью», а «какие ресурсы и отношения сейчас есть в моем распоряжении и как я могу их использовать, чтобы добиться согласованности в новой экосистеме». Начало. Телевизионная и кинематографическая экосистемы. Взлет Опры Уинфри похож на настоящую сказку. Она родилась и выросла в невероятно трудных условиях. Но блестящий талант, оптимизм и твердость характера помогли ей подняться из самых низов на самый верх. Опра работала ведущей теленовостей и ток-шоу в Нэшвилле, затем в Балтиморе, а в 1984 году переехала в Чикаго. Там в первый же месяц в эфире, благодаря ее таланту, скромное утреннее шоу поднялось с последнего места в рейтингах на первое. В 1986 году она стала вести шоу «Опры Уинфри», которое шло целых 25 лет. Опра и ее шоу в общей сложности удостоились 48 премий Эмми. Это было ток-шоу номер один в течение 23 последовательных сезонов, на пике популярности привлекая от 12 до 13 миллионов зрителей. Вопрос, как поймать молнию в бутылку, как скопировать уникальное сочетание таланта, настойчивости и удачи, благодаря которому шоу Опры Уинфри достигло успеха и сделало Опру знаменитой, не относится к теме этой книги. Урок, который мы можем извлечь, заключается в выборе, сделанном уже после того, как она стала звездой. Опра могла остаться просто мега-знаменитостью. Но вместо этого она превратилась в медиамагната, сначала расширив свое присутствие в экосистеме контента, а затем выйдя за ее пределы. Как и в истории с Алекса, немалую роль, естественно, сыграла удача, однако не менее важным было и амбициозное видение. В интервью 1986 года, ее первый год работы на национальном телевидении, Опра смело заявила: «Я определенно собираюсь стать самой богатой чернокожей женщиной в Америке. Я хочу стать магнатом». Успех никогда не гарантирован, но редко бывает случайным. Установление контроля. От звезды до владелицы. Звездам хорошо платят, но они все равно остаются наемными сотрудниками, которые подчиняются руководству. Владельцы берут на себя риск, а взамен получают дополнительные прибыли и, что, вероятно, даже важнее, имеют возможность самостоятельно решать, на какой риск идти. В 1988 году, когда шоу Опры Уинфри прочно обосновалось на вершине рейтингов дневного телевидения США, и когда уже все знали, что успех обеспечен именно личностью ведущей, Опра и ее агент-юрист и будущий бизнес-партнер Джеффри Джейкобс договорились о покупке прав на ее шоу. Фирма Опры Harpo Media стала зонтиком, над которым выросла ее империя. Это первый урок о разнице между найти золото, понять, что вы нашли золото, и понять, что настоящая ценность золота проявляется в торговле. Теперь Опра стала предпринимателем. Она несла риски, но сама принимала решения. Harpo Media выкупила не только права на телепрограмму, но и саму студию, где снимали шоу. Вскоре Опра расширила свое присутствие на рынке, занявшись продюсированием и другого контента. мини-сериала «Женщины поместья Брюстер» 1989, телефильма «Тут детей нет» 1993, других дневных шоу с участием тех, кто впервые прославился именно на шоу Опры Уинфри, доктора Фила, доктора Оза, Рэйчел Рэй, а потом и полнометражных фильмов, таких как «Любимая» 1998, «Сокровище» 2009, «Сельма» 2014. В 2018 году Опра сотрудничала с Apple, создав эксклюзивный контент для нового стриминг-сервиса компании. Основными темами контента постоянно оставались личное преображение, эмпатия и духовность. А вот сквозь бизнес красной нитью проходила тема контроля, возможность контролировать контент, тон и виды риска, на которые готова пойти Harpo Media. Но самым дорогим и самым тщательно оберегаемым сокровищем были доверительные отношения, которые Опра установила со своей аудиторией. Опра стала частью своей аудитории. Она плакала вместе с гостями, делилась личными историями и говорила вместе со зрителями, а не обращаясь к ним. «Вот как люди поняли, что ей можно верить и доверять», отмечал один аналитик. Ее обаяние привлекало аудиторию, а дальше зрители двигались именно благодаря доверию, на чем и был основан знаменитый «Опра-эффект», самая мощная форма поддержки на рынке. Товары, о которых она рассказывала в шоу как о своих любимых вещах, становились бестселлерами. Книжный клуб «Опры», открывшийся в 1996 году, стал самой мощной рекламой, на которую мог рассчитывать писатель. Он помог сделать карьеру дебютантам вроде Уолли Лэмбо и укрепить позиции уже известных авторов вроде Кормака Маккарти. В общей сложности, благодаря книжному клубу «Опры», читатели приобрели более 60 миллионов книг. То была не просто обычная реклама от знаменитости. То были отношения с аудиторией, порождавшие настоящее культурное влияние. Именно этими отношениями Опра Уинфри воспользовалась, чтобы согласовывать партнеров и создавать новаторские предложения на других рынках. Они стали двигателем для переноса экосистемы. Пересечение границ. Перенос экосистемы в работе. Даже само по себе поэтапное расширение деятельности Опры и ее продвижение вверх по цепочке ценностей видеоконтента – из яркого экранного персонажа она стала продюсером, а потом и владельцем – уже потрясающее достижение в бизнесе. Однако это традиционная история о вертикальной интеграции. Да, производящее впечатление – и все же остающиеся в пределах рынка создания контента, где игра идет с высокими ставками, но по простой модели. Сделай хорошее шоу и получи за него деньги. Опра же использовала свое положение и более инновационным образом с целью перепрыгнуть в другие отрасли. Вход с помощью переноса экосистемы номер один. Издательское дело. Книжный клуб Опры был всего лишь частью телевизионного шоу, а не полноценным выходом на издательский рынок. Но он придал убедительность идее, что Опра может перейти от эфирного телевидения к печатным изданиям, где партнеров придется располагать по-новому. В 2000 году дебютировал журнал «О The Opera Magazine». Борьбу за привилегию выпускать журнал Опры выиграло издательство «Hearst». Его предложение оказалось более выгодным, чем у «Condé Nast» и AOL «Time Warner», потому что обещало перенести ее бренд в мир печати. Издательский гигант «Hearst» обладал традиционной компетенцией, но репутация «Опры» как достойной и устойчивой культурной силы была так высока, что «Hearst» уступил редакторский контроль своему новому партнеру. Например, содержание журнала «О» печаталось на второй полосе, заметный отход от норм индустрии, которые заставляют читателя перерыть 20 листов рекламы, прежде чем добраться до содержания. Эти листы привлекают наибольшее внимание и являются ключевыми для рекламодателей и, соответственно, для издателей. Но Опра настаивала на политике «читатель прежде всего». Реклама только после того, как читатель узнает, что его ждет в номере. И она добилась своего. Это другая МЖЭ, которой удалось добиться благодаря переносу экосистемы. Журнал стал физическим олицетворением послания Опры, чем-то средним между стремлениями и практичностью. Новый игрок на конкурентном журнальном рынке сразу занял заметное место. Успешным журналам обычно требуется 5 лет, чтобы начать приносить прибыль. Первый тираж от «Hearst» составил 1 миллион экземпляров, а к шестому номеру в журнале уже было опубликовано 627 страниц рекламы. После седьмого номера число подписчиков достигло 2 миллионов. Журнал стал не только прибыльным, но и одним из самых успешных новых журналов за всю историю США. Печатный вариант выходил 20 лет, а затем полностью ушел в сеть в 2020 году. Само по себе издание журнала – не достижение. В конце концов, так делает любой новый игрок на рынке. Однако издание журнала совместно с партнером, причем так, что партнер принимает ваши условия, чтобы вы могли максимально эффективно использовать уникальные ресурсы, принесенные с собой из домашней экосистемы, это уже достижение. Редакторский контроль сделал возможной более четкую синхронизацию между журналом и телешоу. Общие темы, одинаковые рекомендации книг и любимых вещей, звезды, например, финансовый консультант Сьюзи Орман, которые не только регулярно появлялись в эфире, но и вели собственные колонки. Вот как получается изменить правила игры, имея достаточное влияние. Вход с помощью переноса экосистемы номер 2. Телеканалы. Телевизионные продюсерские компании занимаются разработкой интеллектуальной собственности, превращая ее в телешоу. А телеканалы покупают и размещают шоу в эфире, создают брендовую идентичность канала, продают рекламное время рекламодателям, получают часть от ежемесячной платы за телевидение в зависимости от количества подписчиков. Телеканалы — совершенно другая игра, где приходится сталкиваться с совершенно иными трудностями. Исторически это был мир жующих сигары медиа-царей, а не персонажей телешоу, сидящих перед камерой. Опра дважды заходила в эту экосистему. Первая попытка – женский телеканал Oxygen Network, одной из основательниц которого она стала в 1999 году. Опра получила 25% долю в компании, а взамен инвестировала в нее 20 миллионов долларов и отдала права на библиотеку эпизодов шоу Опры Уинфри, позже не раз пожалев об этом решении. Поскольку она являлась лишь миноритарным акционером, а у других основателей были свои представления о направлении, в котором нужно двигаться, внутреннее влияние Опры оказалось меньше, чем она рассчитывала. Когда канал начал ставить в эфир шоу вроде «Девочки, которые плохо себя ведут», чтобы привлечь внимание молодежной аудитории, это вошло в противоречие с ее основной философией. «Канал не был отражением моего голоса», — говорила Опра. В 2007 году его продали NBC за 900 миллионов долларов. Через год Опра снова зашла в мир телеканалов и на сей раз твердо заняла место у штурвала. Как и в журнальной сделке с Хёрст, Опра заключила договор с Discovery Communication о полном творческом контроле над собственным кабельным каналом OWN – Oprah Winfrey Network. OWN тоже прошел определенную эволюцию, показав, что даже такая харизматичная личность, как Опра, может ошибаться. Ее концепция OWN не привлекла зрителей. «Я думала, что смогу воплотить в жизнь канал о духовном сознании, пробуждении», — отмечала Опра. Несмотря на вложенные Discovery в телеканал 250 миллионов долларов, рейтинги через год были просто ужасными. Чтобы исправить ситуацию, Опра обратилась к своим старым связям в телепродюсерской экосистеме. В 2012 году она подписала контракт с хитмейкером Тайлером Перри на 2 эксклюзивных телесериала. Перри с большим удовольствием согласился, как можно отказать Опре. К 2015 году доходы OWN от рекламы увеличились вдвое, и канал занял первое место в предпочтениях чернокожих женщин, важной, но недостаточно обслуживаемой аудитории. Вход с помощью переноса экосистемы номер 3. Здоровье и wellness. Пожалуй, самый яркий пример использования Опры и влияния в экосистеме – ее вход на рынок велнеса и здоровья. Эта область уже давно ее интересовала. На шоу нередко обсуждались вопросы здоровья, а сама Опра не скрывала своих проблем с весом. Но в конце концов она перестала лишь говорить о велнесе, а вошла в его экосистему. В 2015 году Опра приобрела 10% долю Weight Watchers, а также место в совете директоров. Weight Watchers, как понятно из названия, следящие за весом, вот уже полвека помогала клиентам сбрасывать лишние килограммы, предлагая им диетические планы с подсчетом калорий и консультации. Однако и бренд, и результаты основной деятельности в ту пору переживали спад. Получив холистическое послание Опры о велнесе, фирма сменила направление и, выражая свою приверженность ему, даже поменяла название на WW. Преображение стало возможным благодаря не только славе Опры, ее инвестициям и статусу посла бренда, но и уникальному переносу экосистемы. Уинфри не один десяток лет исследовала вопросы велнеса вместе со зрителями своей программы. Это и ее репутация убедили лидеров Weight Watchers пересмотреть самые основы миссии организации. «Мы расширяем нашу цель. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на борьбе с лишним весом, мы будем помогать людям вести более здоровую и счастливую жизнь в целом», сказал в 2015 году CEO Джим Чамберс. Из разговоров с Опрой стало ясно, что ее намерения потрясающим образом сообразуются с нашей миссией. «Мы считаем, что ее выдающаяся способность объединять и вдохновлять людей, чтобы они полностью реализовали свой потенциал, уникальным образом дополняет наше сильное сообщество великолепных коучей и подход, эффективность которого уже доказана». Его преемница на посту CEO Минди Гроссман продолжила трансформацию. «Здоровье – это новая худоба», – сказала она аналитикам в 2018 году. Никакой обычный корпоративный рейдер, инфлюенсер в соцсетях или голливудская звезда не смогли бы вдохновить на подобные радикальные перемены. Не обращать внимания на перенос экосистемы Опры в новые отношения значит вообще не понимать ее игры. В сотрудничестве с Weight Watchers Опра продолжила расширять свои усилия в экосистеме велнеса. Она организовала живое турне «Опрос 2020 Vision – Your Life in Focus». На каждое из этих живых шоу, где участвовали и знаменитости вроде Леди Гаги и Тины Фэй, и выдающиеся лидеры велнеса, приходило в среднем по 15 тысяч человек. Обсуждались на них в основном здоровое питание и более общие темы велнеса. Цены на билеты составляли от $69.50 до $1000 с лишним последнее за пакет VIP-услуг. Когда из-за пандемии COVID-19 прекратились живые выступления, турне ушло в онлайн, превратившись в источник надежды для аудитории стримов и источник потенциальных клиентов для WW. «Сейчас как никогда важно быть и оставаться здоровыми и сильными», — сказала Опра. «Давайте вместе перезагрузимся, переориентируемся и выясним, что для нас важнее всего». Перенос и его границы. Перенос экосистемы основан на синергии в отношениях. Вы берете отношения, развитые в рамках одной экосистемы, и с их помощью занимаете позиции в новой экосистеме, благодаря чему еще и отличаете себя от просто нового игрока на рынке или диверсификатора. При входе в каждую новую экосистему Опра использовала не только и не столько деньги и свой звездный статус. Она опиралась на доверительные отношения с аудиторией, взлелеянные за годы работы на дневном телевидении. Это позволило ей согласовать и выстроить своих партнеров по МЖ таким образом, какой был бы абсолютно невозможен в иных случаях. Использование ресурсов и отношений, впрочем, способно сделать их уязвимыми для риска на других фронтах. Если что-то пойдет не так в одной области, проблемы могут начаться и в других, что говорит о необходимости осуществлять перенос с большой осторожностью. Лучше всего это сформулировал Дэвид Карр в своей колонке в «Нью-Йорк Таймс». Когда вы смотрите на десятилетия работы Опры Уинфри в дневных ток-шоу, которые почти всегда занимали первое место в рейтингах, очень легко впечатлиться всем, что она ради этого сделала. Но долговечность ее успехов скорее даже больше связана с тем, что она не сделала. Она не сделала свою компанию акционерным обществом и, соответственно, всегда полностью контролировала и свою деятельность, и свою судьбу. Она не открыла собственное издательство, несмотря на то, что создавала бестселлеры по мановению руки. Она никогда не продавала атрибутику со своим именем, хотя это мощнейший бренд. Она не давала журналу лицензию на использование своего имени, а сама создала журнал по своему образу и подобию и работала над ним, пока он не добился огромного успеха. Она не занималась ничем, что могло бы очернить блеск ее имени. При корректном применении перенос экосистемы позволяет инноваторам, опираясь на свою уникальную историю, создавать уникальные точки входа на рынок. Когда компания Amazon подсадила пользователей Prime на свою платформу Alexa на раннем этапе ее развития, а затем расширила ее за пределы умного дома, она не просто добилась перекрестных продаж для фиксированной популяции. Перенос экосистемы – это изменение структур согласования и условий сотрудничества с партнерами, которого нельзя добиться, просто в один прекрасный день заявившись к ним с деньгами и известным брендом. Asa Abloy – преимущество лидера отрасли. Опра начала свое экосистемное путешествие как индивидуальный предприниматель, но звездный статус дал ей огромные преимущества для переосмысления границ. А что, если вы лидер отрасли, очень старой отрасли, и подчиняетесь консервативной финансовой дисциплине? Что, если ваш мир меняется, но вы не можете, подобно Amazon, установить доминирование над экосистемой? Как в таком случае придерживаться экосистемной стратегии, чтобы подняться по пищевой цепочке, обеспечить себе место за столом и получить новый голос в новой игре? Asa Abloy была основана в 1994 году путем слияния двух производителей замков и ключей. Шведской фирмы Asa, основана в 1881 году, и финской фирмы Abloy, основана в 1907 году. В мире, где приходилось конкурировать с производителями дешевых товаров из далеких стран, в эпоху, когда цифровые технологии начали замещать механические, какого результата можно было ждать от брака двух пожилых фирм из Старого Света? Вполне разумно было предположить, что им предстоит тяжелая работа. Коммодитизация станет тянуть их вниз, издержки расти, а прибыли падать, когда конкуренты устроят гонку по нисходящей. Тем не менее, даже в этих условиях Asa Abloy удалось увеличить доход и прибыли. Компания преобразила не только себя и свою технологию, но и сами границы индустрии замков. Многие считают, что на подрывные инновации способны только стартапы, но путь Asa Abloy – идеальный пример того, каким преимуществом обладает просвещенный лидер отрасли, принимающий активное участие во внедрении изменений. Если вы когда-либо открывали дверь гостиницы с помощью пластиковой карты или мобильного телефона, то, скорее всего, пользовались для этого изобретением Asa Abloy. В 1997 году в письме акционерам исполнительный директор Карл Хенрик Сванберг изложил амбициозную цель. «Наша миссия – стать ведущим мировым производителем замков». Да, в самом деле громкое заявление, но оно все еще оставалось в рамках отрасли. Чтобы достичь цели, Asa Abloy начала агрессивную кампанию приобретений, увеличивая масштабы производства и выходя на глобальные рынки. Она стала лучшим в своем классе консолидатором производственной отрасли. Но нас в первую очередь интересует то, как изменилась эта миссия. Сегодня Asa Abloy называет себя мировым лидером в решениях по обеспечению доступа. Переход от замков к доступу – это не просто маркетинговый эвфемизм, а свидетельство важнейшего озарения, которое превратило Asa Abloy из лидера отрасли в экосистемного разрушителя. Озарение было следующим. Ключ – это не просто ключ, это еще и средство идентификации. В мире механических замков ключ – это кусок металла странной формы, острые зубцы которого упираются в штифты, расположенные внутри замкового цилиндра, и позволяют сработать поворотному механизму, который отодвигает защелку. Но если посмотреть с другой стороны, то ключ – это сигнал, удостоверение. Владение ключом подтверждает, что вы доверенная личность. У этого механического чуда есть очевидные ограничения. Доступ можно предоставить лишь в рамках строгой иерархической системы. То есть вы выдаете либо один единственный универсальный ключ, предоставляя, возможно, слишком широкий доступ, либо целую связку ключей, в которой нередко трудно хоть что-нибудь найти. Потеряв универсальный ключ, вы лишаетесь безопасности на всей территории, где он действует, и вынуждены потратить много денег и времени, чтобы сменить замки на всех дверях. В то, что никто тайком не сделал дубликат ключа, чаще всего приходится просто верить. Сами понимаете, какая это головная боль для службы безопасности. Вы не можете знать, кто именно приходит и уходит с территории. Если у вас нет круглосуточной охраны, вы не можете контролировать и время прихода и ухода. Ценностное предложение, лежащее в основе концепции умного доступа, предложенного Asa Abloy, состоит в следующем. Каждый человек получает ровно тот уровень доступа, какой ему необходим, ни больше, ни меньше. Ограничиваются и территория, и время. Концепция уже не основывается на производстве замков и ключей, хотя механический сегмент по-прежнему обеспечивает компании неплохие 26% продаж по всему миру. Новая ценностная архитектура компании – это создание, использование и даже стирание идентификации, управление ею, наблюдение за ней. Как ветерану индустрии удалось осуществить настолько радикальное преображение? Асса Аблой. Первый этап. МЖЭ. Чем умнее ключ, тем тупее и дешевле можно делать замок. Хотя электронный контроль доступа появился еще в 1970-х годах, вспомните сцены из фильмов, когда правительственные агенты входят в тщательно охраняемые комнаты с кодами доступа и сканированием сетчатки. Эту рыночную нишу обслуживали специализированные фирмы, бравшие за свои услуги большие деньги. В основном из-за того, что сделать запирающий механизм двери умным было очень сложно. Для демократизации умного доступа требовались инновации и в технологиях, и в экосистеме выхода на рынок. Первым шагом Асса Аблой на этом поприще стала система Клик, выпущенная в 2001 году. В сравнении с другими решениями по обеспечению доступа, имевшимися на рынке, система Клик позволяла устанавливать намного более тупой и дешевый замок на двери, потому что умным теперь становился ключ. У этого умного ключа был программируемый чип, куда загружалось сразу несколько кодов доступа, а также батарейка, от которой работал замок. В каждом ключе и каждом замке хранилась история использования. Электронный след на случай, если у вас что-нибудь пропало, и требовалось узнать, кто побывал в лаборатории в ночь с понедельника на вторник. Разработка технологии создает возможности, а вот вывод ее на рынок создает богатство. Клик была специально спроектирована таким образом, чтобы обеспечить перенос экосистем от механического доступа к электронному. Асса Аблой использовала свои отношения с дистрибьюторами, подрядчиками, архитекторами и службами безопасности, чтобы вывести Клик на рынок. Одна из основных перемен касалась слесарей, которым пришлось расширять накапливавшийся столетиями набор механических навыков, чтобы устанавливать и обслуживать программную систему. Для создания МЖЭ Асса Аблой нужно было найти группу слесарей, готовых и способных расширить свои профессиональные умения. В обмен на сертификаты и обещания обеспечить им корпоративных клиентов, эти слесари вложились в повышение квалификации. Асса Аблой превратила мотивированных партнеров слесарей в поставщиков программных услуг. Вот первое преимущество лидера индустрии. Любая умная компания может создать великолепную инновацию. Но заставить консервативных партнеров изменить свою бизнес-стратегию, чтобы вывести эту инновацию на коммерческий рынок, нередко намного труднее. А строительная отрасль просто эталонный пример консерватизма, когда речь заходит об инновациях. Опираясь на партнеров и отношения, сложившиеся в мире механических замков, Асса Аблой смогла найти точку опоры в новом мире умного доступа, чтобы затем предпринять следующие серьезные шаги. Асса Аблой. Второй этап. Соединение дверей в умную сеть. Клик сделала умными отдельные ключи и замки, но не собрала все умы в единую сеть. Для этого требовалось сетевое подключение во всех точках доступа, что в свою очередь требовало взаимодействия с новыми игроками экосистемы. Оригинальными производителями оборудования OEM в секторе контрольных систем и системными интеграторами SI, которые проектируют и устанавливают законченные системы из контроллеров, программного обеспечения, дверей, замков и ключей. Асса Аблой была самой крупной рыбой в мире замков и ключей, только вот само море было довольно мелким. OEM, такие фирмы как Honeywell, Johnson Controls, United Technology Corp, намного более крупные рыбы в намного большем море. В 2001 году они считали Асса Аблой надежным производителем товарных компонентов, одним из сотен, с которыми им приходилось иметь дело, и не претендовавшим на изменение будущего. Как же Асса Аблой получила для себя место за столом? Система Hi-O, появившаяся в 2004 году, первая попытка Асса Аблой вывести на рынок соединенные сетью двери, работала на CAN-BUS, открытом технологическом стандарте, что позволяло упростить установку и координировать информацию о предложениях от всех интеграторов. На бумаге решение выглядело великолепным, но вот продажи оказались провальными. системных интеграторов вполне удовлетворяли их закрытые системы. Спасибо большое, но нет. У них не было ни единой убедительной причины дружно переходить на открытые стандарты или делать Асса Аблуй лидером своей экосистемы. Хай-Оу стала внутренним стандартом для Асса Аблуй, но с экосистемой тут не задалось. В 2008 году Асса Аблуй вернулась, предложив решение одновременно более скромное и более убедительное. Система Аперио обеспечивала беспроводную связь между механическими замками. Она была совместима более чем с сотней разных систем безопасности и спроектирована таким образом, что легко объединялась с существующими протоколами системных интеграторов. В отличие от Хай-Оу, это решение не облегчало процесс установки. Выбор оставляли системным интеграторам, скромно. Но при этом автоматизировало координацию со стороны сети, что обеспечивало более высокий уровень контроля и безопасности благодаря связи в реальном времени и наблюдению за статусом двери. Очень убедительно. Время было выбрано идеально. Мода на беспроводные технологии способствовала популярности Аперио. Асса Аблуй наконец-то получила место за столом. Из обычного производителя товарных компонентов фирма превратилась в поставщика решений и полноценного партнера для отрасли. Асса Аблуй. Третий этап. Виртуализация и исчезновение ключей. Если ключ – это средство идентификации, а идентификация теперь хранится в цифровом виде и личные цифровые устройства сейчас чуть ли не у каждого, зачем вам вообще таскать в кармане кусок металла? Именно такая логика лежала в основе идентификационной платформы SIOS, появившейся в 2012 году. Вместо закодированного физического воплощения вашей идентичности, будь то механический код, бороздки на ключе, или цифровой код на смарт-карте, вы могли хранить это воплощение на собственном цифровом устройстве. Управление осуществлялось без проводов. Впервые появилась возможность предоставлять доступ вообще без физической передачи каких-либо предметов. Эта технология шифрования позволяет постояльцам гостиницы зарегистрироваться, получить ключи и войти в номер с помощью мобильного телефона, вообще не вступая в контакт с портье. Платформа SIOS интегрирована с NFC, связью ближнего поля, и Bluetooth с системами телефона, что позволяет Асса Аблуй выдавать лицензии на ее использование, в том числе технологическим гигантам вроде Google и Apple. «За использованием телефона будущее. Вы сможете все видеть и все контролировать», — говорил Мартин Худдард, тогдашний президент отдела оборудования входа-выхода Асса Аблуй. Например, в 2019 году студенты Клемсонского университета могли использовать систему SIOS, установленную на их телефон с Android, iPhone или Apple Watch, для доступа в общежитие, получения книг из библиотеки или покупки еды в столовой. Система SIOS расширила ценностное предложение Асса Аблуй. Теперь эта платформа объединяла в себе и доступ, и платежи. Ваша цифровая идентификация помогает вам не только открыть дверь, но и оплатить обед. Представьте, какое взаимодействие понадобилось, чтобы это стало возможным. Экосистема расширилась за пределы традиционных SI, включив в себя большое количество действующих лиц и более глубокий уровень IT-интеграции, системой резервирования номеров в гостинице, с платежными системами и так далее. Концепция SIOS, безусловно, была мощной, но притворить ее в жизнь удалось только благодаря репутации и доле рынка, заработанным с помощью Аперио. Шансы на успех третьей стадии приумножились благодаря фундаменту, заложенному на втором этапе. Для экспансии очень важен правильный порядок действий. Инициативы следующего этапа. От замков к жизни. Успешные преобразующие инновации внутри отрасли помогли Асса Аблуй воспользоваться новыми концепциями так, как никто и предположить не мог 25 лет назад. Сегодня Асса Аблуй развивает экосистему умного доступа в нескольких новых направлениях. Компания вышла на рынок систем DIY, Do It Yourself, сделай сам, для умного дома. Ожидается, что рынок умных замков к 2025 году увеличится до $3,4 миллиарда. Технологическая платформа X-Centra предоставляет сравнительно недорогие, но продвинутые системы умного доступа для многоквартирных домов и небольших офисных зданий. Домовладельцы, сдающие жилье через Airbnb, могут удаленно выдавать своим постояльцам ключи, которые начинают работать с момента заселения и перестают, когда зарезервированное время заканчивается, и не беспокоятся о том, что кто-нибудь задержится дольше положенного времени или сделает дубликат ключа. А платформа GoID применяет технологию SIOS, позволяя государствам выдавать официальные цифровые идентификационные документы, водительские права, визы и льготные удостоверения, загружаемые непосредственно на мобильные устройства. Может ли какой-нибудь экосистемный разрушитель вроде Amazon вытеснить Asa Abloy с рынка умных домов? Может ли компания пасть жертвой инверсии ценности, когда Google и Apple, полностью контролирующие мобильные телефоны и их операционные системы, сами решат выйти на рынок цифровой идентификации? Безусловно. Но обдумывая подобную конкуренцию, мы должны внимательно присмотреться к структуре экосистемы. Сегменты рынка, где важен доступ только к отдельным замкам на дверях, например, частные дома, требуют одного порядка согласования партнеров. Сегменты рынка с более сложными правилами доступа, там, где нужно контролировать, кому можно входить в какое здание или комнату, где требуется продвинутая интеграция, например, службы безопасности кампуса и экстренные службы, уже требуют другого порядка. Мы снова возвращаемся к вопросу об экосистемной обороне и о том, как ценностная архитектура помогает выбрать эффективную реакцию. Там, где B2B-сети являются частью ценностной архитектуры, отношения сложнее укрепить, но легче защитить. Как мы видели в главе 2, ошибочно считать, что гиганты не придут на ваш рынок, но думать, что их нельзя победить или, по крайней мере, удержать от себя на расстоянии, тоже ошибочно. Просвещенное лидерство. Сейчас системы умного доступа определяют, можно ли войти в школу, дом или квартиру, можно ли открыть шкафчик с лекарствами. Но цифровая идентификация — это не только и не столько возможность получить доступ к тому или иному месту. Она меняет и упрощает варианты в самых разных средах, от услуг в офисе до получения книг в библиотеке или оплаты завтрака в кофейне. Постоянное стремление Asa Abloy к инновациям дошло даже до цифровых водительских прав и паспортов. Производитель металлических ключей теперь занимается чистым идентификационным бизнесом. Вот что я называю просвещенным лидерством. Asa Abloy оказалась достаточно дальновидной, чтобы понять, что за цифровой идентификацией будущее, а ее репутация и налаженные отношения позволили ей освоить этот рынок будущего. Компания поддерживала свое доминирующее положение на рынке традиционных замков и одновременно проводила цифровую трансформацию и внутри свою, и снаружи на рынках. Образ молодых парней, которые бросили колледж и изобрели у себя в гараже что-то невероятно крутое, накрепко засел в воображении общества. Но Asa Abloy демонстрирует, лидерство в отрасли дает большие преимущества над едва оперившимися стартапами, которым не хватает синергии в отношениях. Могло показаться, что корабль слишком велик, чтобы сделать разворот от механических технологий к цифровым и при этом не перевернуться. Но именно размер, история и репутация позволили кораблю повести за собой важнейших и крайне консервативных партнеров из механического мира в мир цифровых замков. Партнеров, без которых любые технологические усилия Asa Abloy невозможно было бы масштабировать. Именно преимущество в отношениях обеспечивает ветеранам индустрии привилегированное положение в экосистемах по сравнению со стартапами. В экосистемах необходимо выстраивать согласованные отношения и с новыми, и с уже существующими действующими лицами, без которых любые мечты об инновациях обречены остаться лишь стратегическими идеями, так и не став рыночной реальностью. Здесь мы видим еще одно различие между классическим и экосистемным подрывом. В классической теории подрыва уже существующие клиенты сначала отвергают посредственное, просто достаточно хорошее предложение и тем самым создают помеху для лидеров отрасли. Ведь выделить ресурсы на подрывную инновацию значит пойти против мнения лучших клиентов. Именно такая напряженность лежит в основе дилеммы, описанной в книге Клейтона Кристенсена «The Innovator's Dilemma». Напротив, при экосистемном подрыве стабильные отношения с клиентами – важный актив, который обеспечивает репутацию и условия для переноса экосистем. Просвещенные лидеры могут получить огромное преимущество в мире экосистемного подрыва. Перенос экосистемы подразумевает, что вам уже удалось добиться успеха в другой экосистеме. Но перенос также зависит от готовности использовать эти активы и отношения в новой экосистеме в достаточном масштабе. Соответственно, вопрос стоит так. Есть ли у фирмы-лидера необходимые средства, чтобы превратить потенциал в реальность? Когда фирмы следуют популярной рекомендации изолировать новые инициативы для роста, чтобы защитить их от политики и давления главной организации, они затрудняют себе работу. Главной организации будет намного тяжелее набраться решимости, чтобы осуществить перенос экосистемы. Это широко распространенная ошибка, которая лишает действующих лидеров отрасли самого ценного преимущества и, по сути, превращает их в ухудшенную версию венчурных капиталистов, связанных менее гибким капиталом и ограниченных инвестициями только в самостоятельно создаваемые возможности. Неудивительно, что они часто не добиваются успеха. Насколько важна готовность идти до конца, мы увидим в главе 6 на примере перехода Microsoft к облачным технологиям. Взгляд на корпоративную стратегию сквозь призму экосистем. Amazon Alexa, Oprah Winfrey и Asa Abloy — три рыночных игрока, абсолютно разных по масштабу, влиянию, ресурсам и ограничениям. Их общий знаменатель — не просто успех, а успех, которого удалось добиться, изменив границы и по-новому выстроив партнеров. Каждый из них разрушил структуру той или иной экосистемы, но действовал в соответствии с тремя принципами строительства экосистемы. МЖЭ, поэтапная экспансия, перенос экосистемы. Это ключ к согласованию партнеров и превращению амбициозной идеи в связанную, скоординированную партнерскую реальность. Стратегии, приведенные во всех трех случаях, показывают нам новый способ выйти на новые рынки и затем изменить их. Но из них можно извлечь и более общий урок, связанный со стремлением к росту. Вопрос диверсификации, где и как фирмам стоит выходить на новые рынки, лежит в самом центре корпоративной стратегии. С исторической точки зрения считалось, что успешная диверсификация основана на одном из двух источников синергии. Первый расположен на стороне предложения – ключевые компетенции. Исходя из этой логики, успешной диверсификации можно добиться, применяя имеющиеся возможности фирмы в новых отраслях. Одну возможность можно развернуть сразу на двух рынках. Вспомните, например, как Honda с помощью своих технологий производства автомобильных и мотоциклетных двигателей вышла на рынок лодочных моторов. Или как Canon использует свои мощности в производстве оптики для обслуживания самых разных отраслей, от фотографии до медицинской визуализации и производства полупроводниковых приборов. Второй источник на стороне спроса – клиентская синергия, возможность перекрестных продаж существующим клиентам. Одному и тому же клиенту продают сразу два разных товара, что эффективнее, чем попытки продать два этих товара по отдельности. Walmart, например, начал продавать одним и тем же покупателям не только традиционные галантерейные товары, но и продукты питания. Когда в отрасль приходит классический диверсификатор, он бросает вызов лидерам, предлагая то или иное сочетание более низких затрат или более высокого качества. Тем не менее, даже ограничившись рассмотрением только самых успешных традиционных диверсифицированных фирм, например, 3M, Corning, Siemens, Sony, мы увидим, что они склонны к конкуренции внутри сложившихся отраслевых границ и используют свои ресурсы, чтобы скопировать уже существующую ценностную архитектуру. Индустрия остается индустрией. Например, Sony с большим успехом применила свои технологические достижения и мощные торговые каналы в отрасли электронных приборов, чтобы выйти на рынок игровых приставок. Но хотя Sony и раздвинула технологические границы, предложив высококачественную графику и аппаратное обеспечение, компания не изменила ни природы ценностного предложения, ни основ конкуренции, ни границ отрасли. Классические диверсификаторы захватывают долю рынка, получают прибыль и повышают конкуренцию внутри отрасли, но сама отрасль при этом не меняется. Отличительная черта экосистемных атак в том, что они пробивают отраслевые границы, создавая новую ценностную архитектуру, а не копируя уже известные схемы. Они открывают новые возможности для потребителей, а спрос на старые возможности исчезает. Кроме синергии спроса и предложения, фирмы предлагают новый, инновационный подход, синергию отношений, которые добиваются посредством переноса экосистемы. Опираясь на конкретные отношения, сложившиеся в одной отрасли, фирмы переносят их в другую, используя активы и возможности партнеров, чтобы одновременно запустить свою МЖЭ и стереть границы между отдельными отраслями. Сначала они заново согласовывают деятельность партнеров и только потом переходят к преобразованию отношений с конечным потребителем. Конкуренция и политика. Разрушение отраслевых границ важно также для директивных и регулирующих органов. Конкурентные и антимонопольные стратегии тесно переплетены между собой. Первая пытается создать и защитить прибыль, часто под лозунгом устойчивого конкурентного преимущества. Вторая – защитить социальное благополучие от издержек, ассоциируемых с монополиями. Традиционные факторы, используемые при стратегическом отраслевом анализе – сильная позиция в переговорах, интенсивность конкуренции, легкость выхода на рынок – являются прямой противоположностью традиционных антимонопольных тестов, используемых регуляторами. Эта напряженность еще больше усложнилась структурно и приобрела еще большую актуальность, когда полем конкурентной борьбы стали уже не традиционные отрасли со сравнительно четкими границами, например, новости, мобильные телефоны, автомобили, а широкие экосистемы с подвижными границами, например, социальные сети, мобильные платформы, передвижение. Старые отраслевые правила все еще работают, но не без модификаций. Если вас беспокоит конкуренция с точки зрения политики, то прямым следствием из идей, изложенных в этой главе, должна стать необходимость вернуться с возможным пересмотром к анализу главных идей, например, рыночной силы и вертикальных и горизонтальных отношений. Когда корпоративная стратегия руководствуется идеей улучшения ценностной архитектуры, мы видим, как фирмы выходят на сектора рынка, которые казались далекими друг от друга. Затем их связь становится абсолютно очевидной, но к этому времени ожидания от ценностных предложений уже меняются. Идеальный пример – подход Amazon, объединивший в одном устройстве голосового помощника и звуковую колонку. В широком смысле Amazon можно назвать эталоном в данном подходе. Как мы увидели в главе 2, защититься от появления на рынке такого конкурента возможно, но для этого защищающейся стороне нужно играть в совершенно другую игру. Взгляд на слияние и поглощение. Когда подрыв осуществляется с помощью переноса экосистемы, выбор и согласование партнеров становятся ключевым элементом стратегии расширения. Традиционные стратегические уровни «построй», «купи» или «заключи союз» никуда не исчезают, но их нужно применять, четко держа в уме более широкую ценностную архитектуру, а не исключительно обстановку в отрасли. Например, прибегать к слияниям и поглощениям можно не только ради доступа к рынкам и масштабирования, но и чтобы добиться архитектурного преимущества. Приобретаемые фирмы оцениваются не единственно как источники доходов и снижения издержек, но и с точки зрения их потенциального вклада в МЖЭ и согласования экосистем. Мудрые стратеги поймут, что приобретения, осуществляемые с этими целями, должны, первое, оцениваться по иным параметрам, с учетом, что их предназначение – привлечь новых партнеров, а не сразу же повысить доходы. Второе – оцениваться в совокупности с планом поэтапной экспансии и создания ценностной архитектуры. Не стоит надеяться на то, что вы идеально предсказываете будущее. Детали любых планов и стратегий меняются, сталкиваясь с реальностью. Но если у вас есть стратегия – это значит, что у вас есть структура, которая реагирует на возможности и трудности, возникающие по мере продвижения вперед. Именно эта идея лежит в основе знаменитой максимы Эйзенхауэра. «Планы – ничто, но планирование – все». Ценностные предложения и архитектура могут меняться, равно как и последовательность этапов их выстраивания. Однако разница между активной навигацией и слепым поиском в том, что в первом случае у нас есть компас, который направляет наши усилия в продуктивном направлении. Экосистемная атака следует четкому набору принципов, которые переопределяют саму природу атаки. Как и экосистемная оборона, она зависит от действий коалиции и, соответственно, предписывает одним глазом смотреть на приз, а другим на партнеров. Поскольку ваши действия, как атакующие, так и оборонительные, требуют координации и сотрудничества с другими, важно не только то, как вы перемещаете свои фигуры, но и когда вы это делаете. Выбор правильного времени для активных действий – тема нашей следующей главы.